стороне, в небольшой нише, находилось маленькое окошко раздаточной, возле которого три раза в день образовывалась очередь из женщин со своими, из дому принесенными тарелками и ложками. Получив порцию супа, женщины молча разбредались. Кто-то шел в палату, кто-то садился на стул в коридоре. Столовой здесь не было. Повторная очередь выстраивалась за вторым, которая раздатчица, чье лицо я так никогда и не увидела, накладывала в те же тарелки, предварительно вычищенные хлебной коркой. Некоторые пытались избежать унизительной процедуры кормежки, но ведь беременным всегда хочется есть, а еды, принесенной родственниками из дому, не хватало. Раздаточная находилась в двух шагах от широкой мраморной лестницы, на площадке которой была дверь в смотровую, самое страшное из всех здешних помещений. Когда очередной выкидыш и, как следствие, чистка совпадали по времени с обедом, мимо нас в уборную смотровой проносили, зачастую не прикрывая ничем, судно, полное крови и ошметков плоти, неотличимых по цвету от борща, который готовили здесь вкусно, поэтому все отводили глаза и продолжали есть. Притупленное восприятие было единственной нашей защитой. Иногда я спускалась во двор. Между первым и вторым этажами, аккурат между смотровой и абортарием, лицом к тому и другому, на фоне красной, траченной молью плюшевой драпировки, стоял бронзовый бюст Ленина, чья лысина сияла, отполированная многократным прикосновением женских рук. Наверное, эта голова была местным талисманом, и прикосновение к ней считалось хорошей приметой. И у беременных баб, одержимых мыслью родить, и у тех, кто пришел сюда ровно с противоположной целью, и вождь мирового пролетариата обслуживал оба контингента, как, впрочем, и местные врачи. Но хождения по лестнице прекратились 2 мая, когда кто-то из навещавших сказал, что на улицу лучше не выходить, потому что по голосам сообщили, будто в Чернобыле сильно рвануло. Крестный ход мы смотрели, сгрудившись возле окон. Монахи с пением и хоругвями обходили кругом здание семинарии. Начинались белые ночи, было светло и воздушно, и только боль, которая мучила меня 2-й день, не отступала. В 4 утра, в час, так подходящий для объявления войн и внезапных смертей во сне, я почувствовал, как внутри меня что-то разорвалось. Я не хотела, чтобы все поняли, что я следующая. Не стала никого будить и шла через узкий проход, осторожно опираясь обеими руками о спинки кровати. А когда санитарка ввела меня в смотровую, где дежурная врачиха уже гремела инструментарием, я просто решила, что это не я, а кто-то в моем плаще. Ведь так уже было со мной однажды. Я вернулась в Москву, и мы с тобой заново начали привыкать друг к другу. Жизнь впереди постепенно превращалась в жизнь сегодняшнюю, словно двигалась пленка в кинопроекторе. Было видно, сколько стало на второй бобине, а сколько остается на первой, было известно только киномеханику. И то, что оказывалось на второй, нарастало и накладывалось друг на друга, как древесные кольца. И было раздельным, если только посмотреть сверху, как на срез ствола. Если же посмотреть сбоку, то все напластовывалось и просвечивало одно сквозь другое, и существовало не последовательно, а одновременно. И кто-то в самом начале фильма, еще молодой, соседствовал с собой старым, а потом оба присутствовали на собственных похоронах, но при этом опять продолжали жить. Твои родители звали нас к себе, но мы предпочитали по-прежнему снимать. Мы были женаты 3 года, но жизнь наша мало напоминала супружескую. Это было продолжение романа с поцелуями мимоходом, любовными монологами, объятиями в самых неприспособленных местах, обидами по пустякам и скорыми примирениями. И каждый вечер мы ложились вместе в узкую деревянную кровать, которая никогда не казалась нам тесной. И это было счастье. Наше желание сохранить независимость совпадало с желанием хозяйки в это голодное и безработное время сохранить статью дохода. боясь